Да, Михачева, группа Астра. Мы уже обсуждали немного эту тему. Все-таки непонятно, вот как есть какой-то страх, вот, что дети будут, что вот не справишься, что вот не готов, вот прям. Страх. Лень, тяжесть. Да, наверное, это просто эгоизм, да, и лень, который вот так вот маскируется. Нет, друзья, вот смотрите. Давайте, да, спасибо. Ага, вопрос замечательный. Можно сказать, на пятерку. Не зря конфета была съедена. Вот. Вот мне моя бабушка рассказывала, что их родители родили вообще чуть ли не в землянке. Значит, мои там мама, папа рождались в совершенно ужасных условиях. Ну, ты как у вас у всех. Еще там, не знаю, 30, 40, 50 лет назад жизнь была в нашей стране, там, в Европе, да и в той же Америке, не то чтобы сахар. Конечно, где-то похуже, скажем, как в нашей стране, где-то несоизмеримо получше, как там в той же Америке, да. Но в любом случае сейчас наш современный уровень комфорта, уровень потребления, уровень достатка несоизмеримо выше. Вы все сейчас живете, может быть, даже лучше, чем какое-то время назад самые богатые люди жили. И вот обратите внимание, вот еще какое-то количество там десятилетий назад была реальная угроза голода. Людям по карточкам хлеб давали. Все ютились там по не то чтобы, знаете, коммуналки. До коммуналки еще дорасти надо. По углам ютились, понимаете, что такое? Угол снимают, угол. И тем не менее рожали, воспитывали, и род людской не остановился. Почему? Потому что было ощущение оптимизма, того, что жизнь, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сегодня же наоборот. Продуктов питания более чем достаточно. Никто, во всяком случае, от голода в нашей стране не страдает. Даже самый последний бомж, поверьте, не страдает. Загляните в любой контейнер мусорный по городу Москве. Понимаете, да? Там вам будет и первое, и второе, и третье, и компот, понимаете? Вот, ну это образно. То есть, а страх есть. О чем это говорит? Это говорит всего лишь о том, что мы, к сожалению, с вами вступили в очень страшную полосу эволюции. Когда на смену такой вот как бы угроз чисто физических стали в нашу жизнь вторгаться угрозы чисто психические. Это страх потерять статус, страх зарабатывать меньше, чем кто-либо еще. Это страх не соответствовать тем стандартам, которые с утра до ночи пропагандируются через телевидение, радио, газеты. Фактически, знаете, вот это вот предрекание, помните, у Орла, по-моему, было в 1984 году, такая как бы антиутопия, что в каждом доме был такой экран, откуда вещалась такая зомбирующая программа. Сейчас это все сбылось. Вы с утра до ночи подвергаетесь психологической, психической обработке. Вам навязываются какие-то новые стандарты поведения жизни. То, что называется все вместе обществом потребления. Вас заставляют, допустим, тратить какие-то ресурсы на там, те же мобильные телефоны, никому не нужные, средняя жизнь которого, там, не знаю, там, 2 года, а потом он окажется на помойке, а стоит он достаточно, может быть, больших денег. И тоже вы на это находите деньги, а на то, чтобы, значит, это прокормить малыша, вы денег не находите. Друзья, он ест меньше, чем стоят ваши мобильные телефоны. Не разоритесь, не умрете с голода. То есть здесь нас поймали все. Нас всех поймали, друзья, нас всех просто тупо как бы загипнотизировали. Нас всех обработали и зазомбировали. И это на самом деле одни из самых чудовищных ловушек, друзья. Мы не готовы, психологически не готовы к этому бороться. Мы просто вымираем, понимаете? Мы тупо вымираем. Обратите внимание, страны третьего мира, вот пока у них нет этих самых телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов, у них взрыв рождаемости. По мере того, как они обзаводятся всем этим, она начинает падать. Потому что так же попадают под эту зомби-программу. Вот, вообще это очень интересное исследование, если кто-то из вас интересуется. Вот у нас в интернете есть достаточно интересные сайты, занимающиеся демографией. Там чрезвычайно интересные цифры. Но так или иначе, получается, что сейчас люди, которые живут на более примитивном уровне, которые не отошли от природы, начинают физически фактически доминировать над людьми, которые, собственно, всю эту цивилизацию создали. Они создали цивилизацию, мы умные создали цивилизацию, и эта цивилизация в первую очередь начала нас убивать. А наоборот, для людей стран третьего мира, наоборот, они ширятся и множатся. Вот мы с вами изучаем йогу. Обычно считается, что йога – это Индия. На самом деле ареал распространения йоги был много шире, чем Индия, но пускай даже Индия. Знаю, многие знают из вас, что сейчас очень скоро Индия станет самой большой по численности страной в мире. Там уже за миллиард, а еще, говорят, лет через 20 будет 1 300 000. Обычно всех пугают Китаем, что, мол, Китай там огромное количество людей. Нет, друзья, если вы так думаете, у вас устаревшие данные. Самую большую угрозу в этом смысле, ну, как сказать, распространения такой биомассы, это наша любимая, друзья, Индия. Причем, опять же, население растет среди тех слоев, которые не дают ни образования, ни воспитания, а фактически такое животное отношение к жизни. К рождению детей. Вот. И вот что с этим делать? Не понял. На самом деле эта тема была отыграна в Ведах. И в Ведах была, собственно, введена достаточно жесткая система противодействия этому. Но построена она была, конечно, на тех принципах, которые, вероятно, в современной жизни не реализованы. Там, вы помните, кто из вас не знает, все люди делились на так называемые четыре касты. Касты брахманов, касты, значит, кшатриев. Кшатрии — это такие управленцы, военные начальники, вот так их можно было бы охарактеризовать. И вайшьев — это торговцев, таких, земледельцев. Наконец, была самая низшая каста – шудр. Но самое смешное, что были еще люди вообще вне касты. Вот тоже очень интересная статистика. Говорят, что в Индии больше 80% населения как раз люди занимают вне касты. А брахманов там жалкие проценты и всех остальных. Так вот, если так проанализировать с позиции Вед, а чем они отличаются, эти касты? Почему произошло такое расслоение, разделение на людей? Почему, допустим, каста брахмана, она была столь могущественная и столь уважаемая, ну, а, соответственно, все остальные касты в меньшей степени? Самые разные я на этот счет слышал, иногда совершенно бредовые теории, а ответ очень простой. Среди той группы населения, где было больше всего внимания рождению потомства и уважения к предкам, линия сохранения знания была наиболее мощной. То есть, если ты умирал среди брахманов, то ты и рождался среди них. И ты с самого раннего детства попадал в любящие, заботливые условия, духовные условия. То есть вот таким образом возникает то, что называется аристократия. Аристократия – это та группа людей, которая очень сильно заботится о своем потомстве. А всячески его оберегая, всячески создавая условия для дальнейшего духовного развития. А вот те группы людей, которым до фонаря, так если, знаете, сленгово говорить, на потомство, в разной степени – они, как ни странно, со временем превращаются в простонародье. А еще хуже, то, что называется чернь. Это те прослойки людей, которые вообще не заботятся о своем потомстве. Он наплодил, ой, голые, голодные там где-то, попрошайничают, бегают, а никого не волнует. Соответственно, если ты так поступил, то ты у них и рождаешься. И ты как бы сам получаешь свою касту. Наоборот, если же ты заботился о своем потомстве, то ты среди своих потомков и рождался, и возникали вот эти вот как бы, как знаете, в Европе аристократия, да? А в Индии брахман. Вот. И смотрите, следующее очень интересное такое положение, очень неочевидное на самом деле. Но, понимаете, ведь ведическое знание, оно чрезвычайно гуманистическое. Основная идея вед примерно звучит так. Живи сам и давай жить другим. Вот об этом Джавахарлал Неру писал в своей книжке, по-моему, «Открытие Индии». Очень, очень хорошее высказывание. То есть, да, ты брахман, да, ты аристократ, да, ты очень заботишься о своих детях. Ты их рожаешь, ты на них тратишь силы, время, ты их воспитываешь. Ты очень уважаешь своих предков. И ты живешь так, как ты хочешь. Но в то же самое время рядом с тобой люди, ну, которые и без такого отношения к потомству относятся. Ну что, пускай живут, имеют право. Ты их не убиваешь, ты не говоришь, что они люди второго или третьего сорта. Но обратите внимание, какую ты умную вещь делаешь. Ты им не даешь знания и технологии. Вот, к сожалению, то, что произошло в современном мире, когда фактически все те знания и технологии, которые возникли там, в Европе, где вот этот вот культ все-таки отношения к образованию детей несоизмеримо выше, чем, скажем, в какой-нибудь голодной Черной Африке. Так вот, получилось, что как бы одна группа людей сделала технологии, прорывные знания какие-то, там, те же антибиотики там, и так далее, там, а потом отдала эти знания совсем другим людям, которые в принципе были не готовы их делать. Почему? Потому что у них было очень плохое отношение к детям. И нет там культа образования и заботы. В результате что мы видим? Мы видим перекос. Мы видим перекос, когда в этих странах третьего мира взрывообразно рост численности, взрывообразно преступность. Вот эти все вот эти вот экстремисты там, понимаете, они поднялись на технологиях, которые они в принципе не могли придумать. Это вот в Индии очень хорошо понимали, почему вот в Индии и было такое разделение. Если ты брахман, да, у тебя был доступ к знаниям тех же вед. А если ты был шудра, не, никогда. Точнее, на самом деле вариант был. Ты должен был перейти из касты шудр в касты, там, скажем, брахманов, но для этого, как бы вам сказать, ты был должен такой там экзамен сдать на то, что ты действительно по духовному уровню к этому приближаешься, только лишь в этом случае тебя принимали. На самом деле переход из касты в касты был возможен, но он достаточно редкий, потому что мало желающих было. И так все поделились. Вот. И вот подумайте, что мир весь сбалансирован. Но потом, к сожалению, кстати сказать, это очень хорошо описано, знаете где? В Бхагавадгите. Это часть Махабхараты. В Индии случилось то, что называется гражданская война. Какой-то произошел совершенно неочевидный, непонятный раскол в верхах. И когда фактически высшая элита в Индии начала воевать друг с другом. Отчасти, вероятно, это отражено в эпосе Махабхарата, когда там пандавы с кауравами долго сражались за власть. И фактически это была очень кровавая, долгая история, которая фактически привела к деградации. И в части Махабхараты, которая называется Бхагавадгита, есть такие, знаете, даже объяснения, почему это произошло. Звучит оно примерно следующее, что из-за того, что во время войны поубивало большое количество мужчин, а надо сказать, в те времена женщины не воевали, то осталось большое количество незамужних женщин из родовитых семейств брахманов, они стали вступать в браки с представителями более низших каст. В результате это приводило к тому, что уже в касте брахманов, по сути дела, стали рождаться души из других каст, не дотягивающие еще до уровня, значит, этой касты. В результате произошло страшное смешение, которое привело в дальнейшем к тому, что все перемешалось. Когда в касте брахмана мог родиться там душа, которая еще недавно была шудрой, соответствующим отношением к детям и к предкам. Или наоборот, брахман мог родиться в касте шудов и был лишен знания. Понимаете, да? Потому что до этого, чтобы вот не получить ту же ситуацию, которую мы сейчас с вами получили в Европе, в Америке с их хваленой политкорректностью, да? Это, друзья, ничего нового в мире нет. Есть хорошо забытое старое. Так вот, они ввели ограничения знаний. Это как если бы сейчас взяла Европа или Америка, сказала, ограничение всех технологий в страны третьего мира. Ничего вам не продадим. Ни оружия, ни компьютер. Вот живешь в своем лесу и живи там. Ни медикаментов, ничего тебе не будем давать. Почему? Потому что начнешь пользоваться, взрывообразный рост населения, а потом куда ты прыгнешь? Ты прыгнешь в какие-то другие места, начнется вот это все раздрать. Вот. Так вот, видите, из-за гражданской войны этот механизм там в Индии сломался. И фактически все перемешалось. Вот после этого упадок, короче, пошел в Индии со страшной силой. Тогда надо было резко менять концепцию распространения знаний. И надо сказать, отдать должное те брахманы, знатоки веды, которые все-таки еще несли традицию. Они поняли, что если раньше действительно надо было очень жестко разделять людей по кастам, что не следует аристократу заниматься любовными утехами с какой-нибудь простолюдинкой или наоборот достойной леди, непонятно с кем, почему, а потому что непонятно, чья душа войдет в тело рожденного потомства. Так вот, к сожалению, уже случилось это, все перемешалось, и тогда была сделана очень такой грамотный ход, когда решили обнародовать знания для всех. И то, что раньше было доступно только лишь узкому кругу, стало распространяться буквально среди всех слоев населения. Это была революция. Надо сказать, что не все круги ортодоксальные брахманов восприняли это на ура. До сих пор, друзья, до сих пор есть такие ветки знания, куда принимают только брахманов. И, допустим, в Индии есть места, если вы туда придете, вас в первую очередь спросят, а какая ваша готра, какой ваш род? И если, не дай бог, вы скажете, что вы там, знаете, это самое, вне касты, да, с вами просто разговаривать не буду. А что говорить? Есть одна находка, у нас один товарищ, он возит группы в Индию. И вот по этим всем, там надо определенное имя сказать, что моя готра такая-то, такая-то. Вот там есть у них один персонаж, ответственный за все северные страны. Вот. Да, все кивнут, да, нормально, пройдете. Есть пароль, узнаете, если будет проблема. Вот. Да, так вот, ситуация такая, что, видите, стало распространяться знание. Ну и опять же, знаете, вот доступность знания стала чрезвычайно сильная, но опять же, не особо видно, чтобы люди из вот таких других каст им пользовались. Сперва думали, что просто это, знаете, такое наследие проклятое, историческое, что сделать, если хорошие условия для тех же людей низших каст или для людей вне касты, то они ничем не будут уступать брахманам. Но жизнь показала, что это не так. То есть эти идеи политкорректности были, конечно, очень сильно продвигаются и продвигались в Индии. Ну, наверное, это оправдано. Но, знаете, природу не обманешь по проценту, ну, по проценту добившихся успеха, то есть этот процент очень все равно маленький. Он есть, но он маленький. Но, с другой стороны, если хоть один человек воспользовался, вероятно, в этом имеет смысл продолжать. Но, еще раз, друзья, не обмануть. Можно, знаете, переписать законы, можно там проклинать эту кастовую систему, можно еще что-то делать, но, знаете, вот образ жизни ты не переделаешь за одно поколение. Если есть группа людей, которая чрезвычайно сильно блюдет идеалы семьи, детей, они рано или поздно превращаются в аристократов. И наоборот, те, кто ведет такой ветреный образ жизни, ни о чем не думая, они рано или поздно превращаются в черни. Но здесь, правда, есть одна очень нехорошая, еще одна, один момент, которым я должен озвучить. Дело в том, что иногда вот такое очень плохое отношение к предкам, к детям, со стороны достойных тех же брахманов, возникло под влиянием тех или иных и религиозных учений или течений. Но вот в частности, одно время, ну, Индия вообще такой духовный супермаркет. Там все, что есть на свете, там все, знаете, каждой твари по паре. Любая философская идея, говорят, там существует. Начиная от атеизма, заканчивая там, я не знаю, что. Вот, так вот, когда, знаете, в тех или иных религиозных культах призывалось отказаться от всего, раздать свое имущество, детей не иметь, жены не детей, ни мужа не иметь, а вот там заниматься личным просветлением. И надо сказать, что на момент провозглашения это были достаточно разумные, ну как вам сказать, рекомендации. Ну вот представьте, что вы, скажем, у вас еще там пятеро или там 10 братьев, у них еще по 10 детей. 100 человек. 100 человек, да. А есть нечего, понимаете? Есть нечего. Я говорю, такого изобилия пищи, которую мы сейчас имеем, его в истории человечества, вероятно, не знаю, когда оно. Было ли оно вообще? Не знаю, не изучал этот вопрос. И поэтому зачем плодить биомассу? Ты прекрасно знаешь, у тебя есть твой брат или сестра, у них 10 детей. Если ты будешь заниматься духовной практикой и умрешь, ну они уж тебя-то родят как-нибудь там, их там много, да? Вот. Зачем же тебе иметь столько много детей? И наоборот, вот эта вот как бы коррекция пошла в сторону не количества, а качества. Пусть их будет достаточно, но пусть они будут брахманы высокообразованы, а не просто там биомасса неуправляемая. Вот. И... Но, вы знаете, потом ситуация изменилась, а религиозные-то доктрины никто не переписал. И вот уже потом настали времена, когда уже брахманам ну, подумать о выживании надо было, а они все так же уходили для личного освобождения. Бросали жен, бросали детей. Причем это считалось особой доблестью. Бросить жену с многочисленным потомством и уйти в пещеру медитировать по достижению высочайших сверхспособностей в йоге. Вообще нормально, да? У нас как эти называются товарищи? Алименщики, да? Вот. А там у них наоборот почет и уважение. В общем, бредятина пошла потом уже, конечно же. И пошел перекос. Понимаете, жизнь постоянно, она корректирует свое развитие. Поэтому, если вы встретитесь в каких-то поучениях древних, что там надо все бросить и уйти медитировать одному, это не значит, что кто-то врал. Это не значит, что это были какие-то изверги рода человеческого, которые решили погубить человечество. Нет. Просто надо понимать, что эти рекомендации были для вполне конкретных людей, вполне конкретных обстоятельствах в те века. А за прошедшие столетия все менялось, как в одну, так и в другую сторону. Например, если вы будете анализировать древние веды, там наоборот был упор на то, чтобы как можно больше потомства. Почему? Да слишком много было неурядиц, слишком много гибло людей. Мало кто доживал до до большого возраста. А потом, когда они уже вторглись вот в эту долину Инда, там и дальше. То есть я напоминаю вам предыстория возникновения древних знаний йоги. Некие мифические племена, так называемых ариев, сперва раскололись на две группы. Часть из них пошла на территорию современного Ирана. Другая часть пошла на территорию современного Таджикистана, Афганистана, Пакистана. А потом проникла уже, собственно, в Индию. Понимаете, да? Поэтому, когда мне начинают говорить, что знание там, йоги, знание веды исконно индийское, друзья, это, мягко говоря, не соответствует действительности.